40. Судьба Евангелия была решена смертью. Оно было распято на кресте. Только смерть, эта неожиданная позорная смерть, только крест, который вообще предназначался лишь для каналей, только этот ужаснейший парадокс поставил учеников перед настоящей загадкой. Кто это был? Что это было? Потрясенное и до глубины оскорбленное чувство, подозрение, что такая смерть может быть опровержением их дела, страшный вопросительный знак, почему именно так? Такое состояние слишком понятно. Здесь все должно быть необходимо. Все должно было иметь смысл. Разум, высший разум. Любовь ученика не признает случайности. Теперь только разверзлась пропасть. Кто его убил? Кто был его естественным врагом? Этот вопрос блеснул, как молния. Ответ – господствующее иудейство, его высшее сословие. С этого момента почувствовали в себе возмущение против порядка. Вслед за тем поняли и Иисуса как возмущение против порядка. До сих пор в его образе недоставало этой черты, воинственной, отрицающей словом и делом, даже более, в нем было обратное этому. Очевидно, маленькая община именно не поняла главного, символического в таком способе смерти. Свободу, превосходство над всяким чувством ресентимент. Признак того, как мало вообще они его понимали. Сам Иисус ничего не мог пожелать в своей смерти, как только открыто дать сильнейший опыт, доказательство своего учения. Но его ученики были далеки от того, чтобы простить эту смерть, что было бы в высшей степени по-евангельски, или отдать себя такой же смерти с нежным и мягким спокойствием души. Всплыло наверх как раз в высшей степени неевангельское чувство, чувство мести. Сделалось невозможным, чтобы дело окончилось с этой смертью. Явилась нужда в возмездии, в суде. И однако что может быть более неевангельским, чем возмездие, наказание, суд? Еще раз явилось на переднем плане популярное ожидание Мессии. Исторический момент был уловлен. Царство Божье наступит, чтобы судить его врагов. Но этим все сделалось непонятным. Царство Божье как заключительный акт, как обещание. Евангелие было именно бытие, исполнение, действительность этого царствия. Именно такая смерть была как раз Царством Божьим. Теперь только включили в тип учителя все презрение и горечь к фарисеям и теологам, и этим сделали из него фарисея и теолога. С другой стороны, необузданное прославление этих совершенно выскочивших из колен душ не выдерживало более того евангельского утверждения равенства всех, как детей Божьих, которому учил Иисус. Местью их было неумеренно поднять Иисуса, отделить его от себя. Совершенно так, как некогда иудеи из мести к своим врагам отделились от своего Бога и подняли его на высоту. Один Бог и один Сын Божий, оба порождения ресентимент. 41. И вот теперь всплыла абсурдная проблема. Как мог Бог допустить это? На это поврежденный разум маленькой общины дал такой же поистине ужасный по своей абсурдности ответ. Бог отдал своего Сына для искупления грехов как жертву. Так разом покончили с Евангелием. Очистительная жертва, и притом в самой отвратительной, в самой варварской форме, жертва невинным за грехи виновных. Какое страшное язычество! Иисус уничтожил даже самое понятие вины. Он совершенно отрицал пропасть между Богом и человеком. Он жизнью своей представил это единство Бога и человека как свое благовестие, а не как преимущество. С этого времени шаг за шагом в тип Спасителя внедряется учение о суде и втором пришествии, учение о смерти как жертвенной смерти, учение о воскресении, с которым из Евангелия фокуснически изымается все понятие блаженства, единственная его реальность, в пользу состояния после смерти. Павел со всей наглостью раввина, которая так ему присуща, дал этому пониманию, этому распутству мысли такое логическое выражение: «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 14. И разом из Евангелия вышло самое презренное из всех неисполнимых обещаний – бесстыдное учение о личном бессмертии. Павел учил о нем даже как о награде. 42. Теперь уже видно, чему положила конец смерть на кресте – новому самобытному стремлению к буддистскому спокойствию, к действительному, а не только обещанному счастью на земле. Ибо, как я уже указывал, основным различием между обеими религиями декаданс является то, что буддизм не обещает, но исполняет. Христианство же обещает все, но не исполняет ничего. За благой вестью последовала по пятам весть самая скверная – весть Павла. В Павле воплотился тип, противоположный благовестнику – гений в ненависти, в видениях ненависти, в неумолимой логике ненависти. Чего только не принес этот дезангелист в жертву своей ненависти. Прежде всего Спасителя. Он распял его на своем кресте. Жизнь, пример, учение, смерть, смысл и право всего Евангелия. Ничего более не осталось, когда этот фальшивомонетчик путем ненависти постиг, в чем единственно он нуждается. Не в реальности. Не в исторической истине. И еще раз жреческий инстинкт иудея учинил тоже великое преступление над историей. Он просто вычеркнул вчера, позавчера христианство. Он изобрел историю первого христианства. Даже более. Он еще раз извратил историю Израиля, чтобы представить ее как предварительную историю для своего дела. Все пророки говорили о его спасителе. Церковь извратила позже даже историю человечества, обратив ее в предысторию христианства. Тип Спасителя, учение, практика, смерть, смысл смерти, даже то, что было после смерти, ничто не осталось неприкосновенным, ничто не осталось даже напоминающим действительность. Павел просто переложил центр тяжести всего того бытия за это бытие в ложь о воскресшем Иисусе. В сущности, ему не нужна была жизнь Спасителя. Ему нужна была смерть на кресте и кое-что еще. Поистине, было бы явной глупостью со стороны психолога доверять Павлу, родиной которого была столица стоического просвещения, когда он выдавал за доказательство посмертной жизни Спасителя галлюцинацию, или доверять хотя бы даже его рассказу, что он имел эту галлюцинацию. Павел хотел цели, следовательно, он хотел и средства. Во что не верил он сам, в то верили те идиоты, среди которых он сеял свое учение. Его потребностью была власть. При помощи Павла еще раз жрец захотел добиться власти. Ему нужны были только понятия, учения, символы, которыми тиранизируют массы, образуют стада. Что единственно заимствовал позже Магомет у христианства? Изобретение Павла, его средства к жреческой тирании, к образованию стада, веру в бессмертие, то есть учение о суде. 43. Когда жизненный центр тяжести переносят из жизни в потустороннее, в ничто, то тем самым вообще лишают жизнь центра тяжести. Великая ложь о личном бессмертии разрушает всякий разум, всякую естественность в инстинктах. Все, что есть в инстинктах благодетельного, что способствует жизни, ручается за будущее, возбуждает теперь недоверие. Жить так, чтобы не было более смысла жить, это становится теперь смыслом жизни. К чему дух общественности? К чему еще благодарность за происхождение предков? К чему работать вместе? К чему доверять? К чему способствовать общему благу и иметь его в виду? Все это соблазны. Все это отклонение от истинного пути. Единое есть на потребу. Чтобы каждый, как бессмертная душа, был равен каждому. Чтобы в совокупности всего живущего спасение каждой отдельной единицы смело претендовать на вечность. Чтобы маленькие святоши и на три четверти чокнутые смели воображать, что ради них постоянно нарушаются законы природы, такое беззастенчивое возведение всякого рода эгоизма в бесконечное, в бесстыдное, надо клеймить презрением в полной мере. И однако же христианство обязано своей победой именно этому жалкому тщеславию отдельной личности. Как раз этим самым оно обратило к себе всех неудачников, настроенных враждебно к жизни, потерпевших крушение, все отребья и отбросы человечества. Спасение души по-немецки. Мир вращается вокруг меня. Яд учения, равные права для всех, христианство посеяло самым основательным образом. Из самых тайных уголков дурных инстинктов христианство создало смертельную вражду ко всякому чувству благоговения и почтительного расстояния между человеком и человеком, которое является предусловием для всякого повышения и роста культуры. Из чувства обиды масс оно выковало главное орудие против нас, против всего благородного, радостного, великодушного на земле, против нашего счастья на земле. Бессмертие, признаваемое за каждым Петром и Павлом, было до сего времени величайшим и злостнейшим посягательством на аристократию человечества. И не будем низко ценить то роковое влияние, которое от христианства пробралось в политику. Никто теперь не имеет более мужества заявлять об особых правах, о правах господства, о чувстве почтения к себе, к другому. Нет более пафоса дистанции. Наша политика болеет этим недостатком мужества. Аристократизм настроения ложью о равенстве душ погребен окончательно. И если вера в право большинства делает революции и будет их делать, то нельзя сомневаться в том, что это христианство, христианские суждения ценности, которые каждая революция только переводит в кровь и преступление. Христианство есть восстание всего по земле пресмыкающегося против того, что над ней возвышается. Евангелие низших унижает. 44. Евангелие неоценимо как свидетельство уже неудержимой коррупции внутри первых общин. То, что позже Павел с логическим цинизмом раввина довел до конца, было лишь процессом распада, начавшегося со смертью Спасителя. При чтении этих Евангелий нужно быть как можно более осторожным. За каждым словом встречается затруднение. Я признаюсь, меня поддержат, что именно этим они доставляют психологу первостепенное удовольствие, как противоположность всякой наивной испорченности, как утонченность par excellence, последнего основания, как виртуозность в психологической испорченности. Евангелия ручаются сами за себя. Библия вообще стоит вне сравнения. Чтобы не потеряться здесь совершенно, прежде всего нужно помнить, что ты среди евреев. Игра в святое, достигшая здесь такой гениальности, какой не достигала она нигде в другом месте, ни в книгах, ни среди людей, жульничество в словах и жестах, как искусство, это не есть случайность какой-нибудь единичной одаренности, какой-нибудь исключительной натуры. Это принадлежность расы. В христианстве, как искусстве свято лгать, все иудейство, вся наистрожайшая многовековая иудейская выучка и техника доходят до крайних пределов мастерства. Христианин, этот последний аргумент лжи, есть иудей во второй, даже третьей степени. Основная воля, направляемая только на то, чтобы обращаться с такими понятиями, символами, телодвижениями, которые доказываются из практики жреца, инстинктивное уклонение от всякой другой практики, от перспектив всякого иного рода оценок и полезностей, это не только традиция, это наследственность. Лишь как наследственное действует оно, как природа. Все человечество, даже лучшие умы лучших времен, исключая одного, который может быть единственный, не человек, позволяли себя обманывать. Евангелие читали как книгу невинности, ни малейшего указания на то, с каким мастерством ведется здесь игра. Конечно, если бы мы видели их, даже хотя бы мимоходом, всех этих удивительных лицемеров и фокусников святых, то с ними было бы покончено. И именно потому, что я не читаю ни одного слова без того, чтобы не видеть жестов, я и покончил с ними. Я не выношу по отношению к ним известного способа смотреть снизу вверх. К счастью, книги для большинства есть только литература. Нельзя позволять вводить себя в заблуждение. «Не судите», — говорят они, но сами посылают в ад все, что стоит у них на пути. Припоручая суд Богу, они судят сами. Прославляя Бога, они прославляют самих себя. Требуя тех добродетелей, которые как раз им свойственны, даже более, которые им необходимы, чтобы вообще не пойти ко дну, они придают себе величественный вид борьбы за добродетель, борьбы за господство добродетели. Мы живем, мы умираем, мы жертвуем собою за благо, истина, свет, Царство Божье. В действительности же они делают то, чего не могут не делать. Сидя в углу, ежась как крот, живя в тени, как призрак, они создают себе из этого обязанность. По обязанности жизнь их является смирением, как смирение она есть лишнее доказательство благочестия. Ах, этот смиренный, целомудренный, мягкосердый род лжи! За нас должна свидетельствовать сама добродетель. Читайте Евангелие как книги соблазна при посредстве морали. Эти маленькие люди конфискуют мораль. Они знают, как нужно обращаться с моралью. Люди всего лучше водятся за нос моралью. Реальность заключается в том, что здесь самое сознательное самомнение избранников разыгрывает скромность. Себя, общину, добрых и справедливых раз навсегда поставили на одну сторону, на сторону истины, а все остальное, мир, на другую. Это был самый роковой род мании величия, какой когда-либо до сих пор существовал на земле. Маленькие выродки святош и лжецов стали употреблять понятия «бог», «истина», «свет», «дух», «любовь», «мудрость», «жизнь» как синонимы самих себя, чтобы этим отграничить от себя мир. Маленькие евреи в суперлативе, зрелые для любого сумасшедшего дома, перевернули все ценности сообразно самим себе, как будто христианин был смыслом, солью, мерой, а также последним судом всего остального. Вся дальнейшая судьба предопределилась тем, что в мире уже существовал родственный по расе вид мании величия – иудейский. Коль скоро разверзлась пропасть между иудеем и иудейским христианином, последнему не оставалось никакого иного выбора, как ту же процедуру самоподдержания, которую внушал иудейский инстинкт, обратить против самих иудеев, в то время как иудеи обращали ее до сих пор только против всего неиудейского. Христианин есть тот же еврей, только более свободного исповедания. 45. Я дам несколько примеров того, что засело в голову этих маленьких людей, что вложили они в уста своему учителю. Это настоящее признание прекрасных душ. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Евангелие от Марка, глава 6, стих 11. Как это по-евангельски? «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня?» Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Евангелие от Марка, глава 9, стих 42. Как это по-евангельски? И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Евангелие от Марка, глава 9, стих 47. Не глаз только здесь подразумевается. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Евангелие от Марка, глава 9, стих 1. «Хорошо солгал, лев. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо...» Примечание психолога. Христианская мораль опровергается этим «ибо». Опровергать ее основы – это по-христиански. Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. «Не судите, да не судимы будете. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Какое понятие о справедливости, о праведном судьи? «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и мытари?» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 46. Принцип христианской любви. Она хочет быть в конце концов хорошо оплаченной. «А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 15. Очень компрометирует этого отца. «Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Все это, то есть пища, одежда, все насущные потребности жизни. Заблуждение, скромно выражаясь. Незадолго перед этим Бог является портным, по крайней мере, в известных случаях. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Евангелие от Луки, глава 6, стих 23. «Бесстыдное отродье! Они сравнивают себя уже с пророками. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Первое послание Павла к Коринфянам, глава 3, стих 16. Для подобного нет достаточной меры презрения. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Первое послание Павла к Коринфянам, глава 6, стих 2. К сожалению, не только речь сумасшедшего. Этот ужасный лжец продолжает. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Первое послание Павла к Коринфянам, глава 1, стих 20 и далее. Чтобы понять это место, перворазрядные свидетельства для психологии всякой морали Чандалы, нужно прочесть первое рассмотрение моей генеалогии морали. Там впервые выведена на свет противоположность аристократической морали и морали Чандалы, родившейся из чувства обиды и бессильной мести. Павел был величайшим из всех апостолов мести. 46. Что из этого следует? То, что хорошо делают, если надевают перчатки при чтении Нового Завета. Близость такой массы нечистоплотности почти вынуждает к этому. Мы также мало желали бы общения с первыми христианами, как и с польскими евреями. Не потому, чтобы мы имели что-нибудь против них. Те и другие нехорошо пахнут. Напрасно высматривал я в Новом Завете хотя бы одну симпатичную черту. Там нет ничего, что можно было бы назвать свободным, добрым, откровенным, честным. Человечность не сделала здесь еще и своего первого шага. Недостает инстинктов чистоплотности. В Новом Завете только дурные инстинкты, и даже нет мужества к этим дурным инстинктам. Сплошная трусость, сплошное закрывание глаз и самообман. Всякая книга кажется чистоплотной, если ее читать вслед за Новым Заветом. Так, например, непосредственно после Павла я читал с восхищением того прелестного задорного насмешника Петрония, о котором можно было бы сказать то же, что Доминика Боккаччо написал герцогу Парма о Чезаре Борджиа. «Э тутто феста! Бессмертно здоровый, бессмертно веселый и удачливый». Эти маленькие ханжи просчитываются как раз в главном. Они нападают. Но все то, на что они нападают, тем самым получает отличие. На кого нападает первый христианин, тот не бывает этим замаран. Напротив, есть некоторая честь иметь против себя первых христиан. Читая Новый Завет, отдаешь предпочтение всему, что он третирует, не говоря уже о мудрости мира сего, которую дерзкий враль напрасно пытается посрамить юродливой проповедью. Даже фарисеи и книжники выигрывают от таких противников. Должно же быть в них что-нибудь ценное, если их так неприлично ненавидят. Лицемерие. Вот упрек, который смели бросить первые христиане. Достаточно того, что это были привилегированные. Ненависть Чандалы не нуждается в других основаниях. Первый христианин, я боюсь, что и последний, которого, может быть, я еще переживу, по самым низменным инстинктам есть бунтовщик против всего привилегированного. Он живет, он борется всегда за равные права. Если приглядеться, то он не имеет иного выбора. Если хотят быть в собственном лице избранниками Бога, или храмом Божьим, или судьею ангелов, то всякий другой принцип выбора, например, принцип правдивости, ума, мужественности и гордости, красоты и свободы сердца, попросту мира, есть уже зло само по себе. Мораль. Каждое слово в устах первого христианина есть ложь. Каждый поступок, совершаемый им, есть инстинктивная ложь. Все его ценности, все его цели вредны, но кого он ненавидит, что он ненавидит, то имеет ценность. Христианин, христианский священник в особенности, есть критерий ценностей. Нужно ли говорить еще, что во всем Новом Завете встречается только единственная фигура, достойная уважения? Пилат, римский правитель. Он не может принудить себя к тому, чтобы принять всерьез спор иудеев. Одним евреем больше или меньше, что за важность? Благородная насмешка римлянина, перед которым происходит бесстыдное злоупотребление словом «истина», обогатила Новый Завет новым выражением, которое имеет цену, которое само по себе есть его критика, его отрицание. Что есть истина? 47. Не то отличает нас от других, что мы не находим Бога ни в истории, ни в природе, ни за природой. Но то, что мы, почитаемое за Бога, чувствуем не как божественное, но как жалкое, абсурдное, вредное. Не только как заблуждение, но как преступление перед жизнью. Мы отрицаем Бога как Бога. Если бы нам доказали этого Бога христиан, мы еще менее сумели бы поверить в Него. По формуле, Бог, которого сотворил Павел, есть отрицание Бога. Религия, которая, подобно христианству, не соприкасается с действительностью ни в одном пункте, которая падает тотчас, стоит только действительности предъявить свои права хоть в одном пункте, по справедливости должна быть смертельно враждебна мудрости мира, иными словами, науки. Для нее будут хороши все средства, которыми можно отравить, оклеветать, обесславить дисциплину духа, ясность и строгость в вопросах совести, духовное благородство и свободу. Вера, как императив, есть вето против науки. На практике ложь во что бы то ни стало. Павел понял, что ложь, что вера была необходима. Церковь позже поняла Павла. Тот Бог, которого изобрел Павел, Бог, который позорит мудрость мира, то есть, собственно, двух великих врагов всякого суеверия, филологию и медицину, это поистине только смелое решение самого Павла назвать Богом свою собственную волю. Тора — это сугубо иудейское. Павел хочет позорить мудрость мира. Его враги — это хорошие филологи и врачи Александрийской выучки. Им он объявляет войну. Действительно, филолог и врач не может не быть в то же время и антихристианином. Филолог смотрит позади священных книг. Врач позади физиологической негодности типичного христианина. Врач говорит: неизлечимый. Филолог – шарлатан. 48. Поняли ли, собственно, знаменитую историю, которая помещена в начале Библии? Историю об адском страхе Бога перед наукой? Ее не поняли. Это жреческая книга «Par excellence» – «По преимуществу». Начинается, как и следовало ожидать, великим внутренним затруднением жреца. Он имеет только одну великую опасность. Следовательно, Бог имеет только одну великую опасность. Ветхий Бог, Дух всецело, настоящий верховный жрец, истинное совершенство, прогуливается в своем саду. Беда только, что он скучает. Против скуки даже и боги борются тщетно. Что же он делает? Он изобретает человека. Человек занимателен. Но что это? И человек также скучает. Безгранично милосердие Божье к тому единственному бедствию, от которого не свободен ни один рай. Бог тотчас же создал еще и других животных. Первый промах Бога. Человек не нашел животных занимательными. Он возгосподствовал над ними, он не пожелал быть животным. Вследствие этого Бог создал женщину. И действительно, со скукой было покончено. Но с другим еще нет. Женщина была вторым промахом Бога. Женщина, по своему существу, змея, Хева, это знает всякий жрец. От женщины происходит в мире всякое несчастье, это также знает всякий жрец. Следовательно, от нее идет и наука. Только через женщину человек научился вкушать от древа познания. Что же случилось? Ветхого Бога охватил адский страх. Сам человек сделался величайшим промахом Бога. Он создал в нем себе соперника. Наука делает равным Богу. Приходит конец жрецам и богам, когда человек начинает познавать науку. Мораль. Наука есть нечто запрещенное само по себе. Она одна запрещена. Наука – это первый грех, зерно всех грехов, первородный грех. Только это одно и есть мораль. Ты не должен познавать, остальное все вытекает из этого. Адский страх не препятствует Богу быть благоразумным. Как защищаться от науки? Это сделалось надолго его главной проблемой. Ответ – прочь человека из рая. Счастье, праздность наводят на мысли. Все мысли – суть скверные мысли. Человек не должен думать. И жрец в себе изобретает нужду, смерть, беременность с ее опасностью для жизни, всякого рода бедствия, старость, тяготу жизни, а прежде всего болезнь. Все верные средства в борьбе с наукой. Нужда не позволяет человеку думать. И все-таки ужасно. Дело познания воздвигается, возвышаясь до небес, затемняя богов. Что делать? Ветхий Бог изобретает войну. Он разъединяет народы, он делает так, что люди взаимно истребляют друг друга. Жрецам всегда была необходима война. Война наряду с другим – великая помеха науке. Невероятно. Познание, эмансипация от жреца даже возрастает, несмотря на войну. И вот последнее решение приходит ветхому Богу. Человек познал науку. Ничто не помогает, нужно его утопить. 49. Я понят. Начало Библии содержит всю психологию жреца. Жрец знает только одну великую опасность – науку. Здоровое понятие о причине и действии. Но наука в целом преуспевает только при счастливых обстоятельствах. Нужно иметь избыток времени и духа, чтобы познавать. Следовательно, нужно человека сделать несчастным. Это всегда было логикой жреца. Можно уже угадать, что, сообразно этой логике, теперь явилось на свет. Грех. Понятие о вине и наказании, Весь нравственный миропорядок изобретен против науки, против освобождения человека от жреца. Человек не должен смотреть вне себя. Он должен смотреть внутрь себя. Он не должен смотреть на вещи умно и предусмотрительно, как изучающий. Он вообще не должен смотреть. Он должен страдать. И он должен так страдать, чтобы ему всегда был необходим жрец. Прочь, врачи! Нужен спаситель. Чтобы разрушить в человеке чувство причинности, изобретаются понятия о вине и наказании, включая учение о милости, об искуплении, о прощении, насквозь лживые понятия без всякой психологической реальности. Все это покушение на понятия причины и действия. И покушение не при помощи кулака или ножа, или откровенности в любви и ненависти, но из самых трусливых, самых хитрых, самых низменных инстинктов. Покушение жреца, покушение паразита, вампиризм бледных подземных кровопийц. Если естественные следствия перестают быть естественными, но мыслятся как обусловленные призрачными понятиями суеверия, Бог, Дух, Душа, как моральные следствия, как награда, наказание, намек, средство воспитания, этим уничтожаются необходимые условия познания. Над человечеством совершается величайшее преступление. Грех – это форма саморастления человека par excellence, преимущественно. Как уже было сказано, изобретен для того, чтобы сделать невозможной науку, культуру, всякое возвышение и облагорожение человека. Жрец господствует благодаря изобретению греха.